кто виноват? Из всех проклятых вопросов России этот любимейший. Хотя ответ на него вряд ли приносит реальную пользу. В этом смысле куда важнее другой проклятый вопрос. Что делать? Но если даже действительно выяснишь, что делать, все равно придется самому. А это тяжело, скучно и противно. Решать, кто виноват, и обращать на очередного виновника своих бед гнев столь же праведный, сколь и бесполезный, не в пример приятнее. Так что любовь к главному проклятому вопросу вряд ли когда-нибудь изгладится из наших сердец. Виновными в наших неудачах числились некогда враги внутренние – поляки, жиды и студенты. Затем почетную роль козла отпущения взвалили на буржуев. Затем начались поиски шпионов, саботажников и прочих врагов народа. Побывали виновниками любители джаза, стиляги, диссиденты. С марта 1985-го поиск виновных ускорился настолько, что с тех пор и по сей день в массовом сознании одновременно оказываются преступниками коммунисты и масоны, происки инородцев и пассивность русских, воспетая Адамом Смитом невидимая рука рынка и помянутая в классическом анекдоте наша главная разрушительная сила – Госплан. Понятно, единой причины наших бедствий и, соответственно, единственного их виновника в природе не существует. Но интересно все-таки найти хотя бы того, чей камешек стронул с места лавину событий уже неудержимую. Всякое расследование поневоле неполно, но все же рискнем представить суду истории того, кто последним нажал на спусковой крючок. Это ныне покойный президент Египта Анвар Мухаммадович Садат. Ограниченность возможностей плановой экономики выявилась еще на заре социалистической индустриализации. Почему, стало ясно лишь в конце 1970-х. Да и то академик Виктор Михайлович Глушков опубликовал математическое доказательство, таким эзоповым языком написанное, что и по сей день его немногие знают. Только сейчас информационные технологии приближаются к уровню, обеспечивающему эффективность плана сразу на всех направлениях. По нынешним расчетам, этот рубеж будет достигнут к 2020 году. Пока же плановое хозяйство может из одного и того же набора ресурсов извлечь заметно меньшее суммарное количество благ, чем рыночная экономика. Правда, на любом заранее выбранном направлении план дает куда больше рынка. Не зря даже в самых рыночных странах существует множество государственных программ. Но любой такой прорыв покупается ценой существенных потерь на других направлениях. Если же двигаться нужно во все стороны одновременно, план неизбежно оказывается далеко не лучшим инструментом. Недаром в годы войны, когда ежедневно приходилось ожидать неожиданностей, плановую дисциплину резко ослабили. С директоров спрашивали лишь за основные виды конечной продукции, но они получили право самостоятельно разбираться с производством полуфабрикатов, искать сырье, даже делать по просьбе смежников что-нибудь нужное, не вымаливая разрешения у начальства. Благодаря этому темпы развития промышленности в жуткие военные времена оказались чуть ли не выше, чем в изобильные мирные. А после войны экономисты принялись разбираться в случившемся. Обсуждали столь серьезно, что отцу народов пришлось лично участвовать в споре, и даже его мудрые указания и гениальные прозрения не стали последним словом. Случай дотоле невиданный, но вполне марксистски обоснованный. Экономика – основа общества. В ее проблемах надлежало разобраться всерьез. Под знаком экономической дискуссии прошла и вся хрущевская оттепель. А поскольку погода была почти вегетарианская и говорили куда свободнее прежнего, то к началу 60-х подготовили вполне стройную программу экономических реформ, дополняющую план рынком. Жаль только, самому Никите Сергеевичу Хрущеву так и не пришлось эту программу воплотить в жизнь. Скорее не хотелось. По складу характера он был типичным троцкистом, приверженцем быстрого применения крайних мер, несовместимого с экономикой. Но когда его съели, проблемы в экономике никуда не сбежали. Главный политик, генеральный секретарь Компартии Леонид Ильич Брежнев, был этим, конечно, весьма огорчен. Но главный хозяйственник, председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин, умел не только смиряться с неизбежным, но и других смирять. Пленумы ЦК 1965 года разрешили реформировать экономику. В марте – сельское хозяйство, в сентябре – промышленность. Естественно, дубогрызы из ЦК и Госплана сопротивлялись отчаянно, хотя бы потому, что самостоятельность предприятий оставляла их не у дел. Но реформы пробивались сквозь любое сопротивление, ибо были необходимы. Причину этой необходимости объяснил Косыгин на 24-м съезде КПСС в 1970-м. Небывалый в истории партии случай. Экономический доклад предсовмина был больше политического доклада генсека. И прелюбопытный, между прочим, доклад. Кто не знаком, прочтите. Во всех изобильных речах Михаила Сергеевича Горбачева за первые полтора года царствования не было ни одной мысли, не помянутой в этом докладе Косыгина. А основная идея доклада проста. Все резервы экстенсивного вширь развития советской экономики уже исчерпаны. Почти все работоспособные работают, так что даже рождаемость падает из-за чрезмерной занятости женщин. Дешевое сырье и энергия кончаются. Новые шахты, скважины, газ приходится ставить в местах для жизни не предназначенных. Самотлор, Енисей, техника уступает западной во всех областях, кроме военной, где равенство возможностей достигнуто немыслимыми расходами. Даже Косыгин не рискнул сообщить истинную их сумму. Единственный возможный путь дальнейшего развития страны – интенсивный, вглубь. С применением всех новейших достижений науки и техники готовился даже специальный пленум ЦК, посвященный научно-техническому прогрессу. С использованием резервов структурных, организационных, ими до того занимались больше на словах, чем на деле. Для всего этого производителям нужна максимальная свобода. Никто в центре не сможет определить, что нужно менять на местах. Управлять предприятиями в приказном порядке, как раньше, не получится. А чтобы добиваться результатов, нужных обществу в целом, и в то же время не душить всякую инициативу, нужно взамен прямых командных методов управления срочно осваивать косвенные, то есть экономические. Благо, методы эти всему миру давно известны, да и в Союзе к моменту доклада уже лет 5 применялись. И применялись успешно. Восьмая пятилетка, первая по большинству основных показателей, выполненная на уровне оптимальной, а не минимальной версии плана. Практика убеждала, управлять хозяйством чисто экономически можно. Теория напоминала, иначе, нежели экономически, управлять все равно не получится. Словом, СССР уверенно шел по пути, получившему в 1980-х название «китайского». 6 октября 1973 года верховный главнокомандующий президент Египта Анвар Садат отдал своим войскам приказ, которого они давно ждали. Мощные направленные взрывы перекрыли Суэцкий канал несколькими дамбами. По этим дамбам танковые колонны египетской армии пошли в наступление по Синайскому полуострову. Поначалу наступление развивалось успешно, ведь началось оно в день, именуемый в иудаизме «судным», когда Бог взвешивает все сделанное каждым человеком за прошедший год и решает, оставить этого человека на земле еще на год или пора его убивать. Естественно, каждый правоверный иудей в этот день пытается замолить все грехи, и основанный на вере Израиль даже армию в этот день почти всю распускает по домам для молитв, так что полосу укреплений вдоль Суэцкого канала защищали только патрули, смятые в первый же день войны судного дня. Перед египетскими танками открылась крошечная, несколько часов на автомобиле, страна. Но Израиль потому и может всю армию на выходные отпускать по домам, что он крошечный. Сбор всей действующей армии занял день. Призыв резервистов еще два. К концу первой недели войны наступающие египетские колонны были фланговыми ударами отрезаны от канала, лишены снабжения, обречены на разгром. Впрочем, дожидаться разгрома никто не стал. По тем же египетским насыпям Суэцкий канал форсировали уже израильские войска и двинулись на Каир. Вот тут уж весь арабский мир закричал «наших бьют» и быстро нашел ответный удар. Поставка арабской нефти Западу прекратилась, как объявили, до возвращения всех войск на исходные позиции. СССР и США давили на Израиль совместно. Вернуть войска удалось уже 24 октября, но за эти дни цена нефти на мировом рынке подскочила в несколько сот раз. Ведь до того она поставлялась бесперебойно, и серьезных запасов Запад не делал. Да и было куда расти. В те блаженные времена бензин был во много раз дешевле лимонада. Бедные арабские страны впервые почувствовали – запах нефти – это запах денег. В рамках Организации стран-экспортеров нефти Organization of Petrol Exporting Country договорились. Стали продавать в час по чайной ложке, чтобы поддержать высокую цену. К концу 1973-го нефть на мировом рынке стоила в сотни раз дороже, чем в начале года. Страны Персидского залива в одночасье стали сказочно богаты. Сокровища тысячи одной ночи бледнеют перед роскошью Кувейта и Саудовской Аравии. Даже на поддержку тех арабских стран, кому Аллах нефти не дал, и то денег хватает. СССР всегда стремился к самоизоляции, но мимо такого изменения рыночной конъюнктуры пройти непозволительно, ведь даже безнадежно глубокая, далекая и замороженная тюменская нефть стала не просто рентабельна, а способна озолотить своих хозяев. Хозяин во всенародном государстве, естественно, всенародная партия, и богатство она использует по своему научному разумению. Реформы вынуждены тем, что иного способа удержать нашу экономику на плаву не было. Раз он появился, реформы можно сворачивать. И свернули. 25-й съезд прошел без специального экономического доклада. Зачем? Проблем в экономике больше нет. Да и пленум по научно-техническому прогрессу не состоялся. Все достижения можно спокойно купить там, где прогресс идет без пленумов. Главного реформатора Косыгина задвинули на второй план. Настолько далеко, что, вопреки обычаю, вывели из политбюро после ближайшего же инфаркта. Так что умирал он уже рядовым членом ЦК. Хозяйственную самостоятельность предприятиям давали долго, с оговорками, с конфликтами, зато отобрали практически мгновенно. План 10-й пятилетки был сверстан в лучших традициях времен принудительного энтузиазма. Легкая, включая пищевую промышленность в нашей юной советской стране, всегда была бедной родственницей. Все средства государства расходовались на промышленность тяжелую, а легкой доставалось, что осталось. В рамках косыгинских реформ пришлось от традиции этой отступить, ведь именно легкая промышленность дает живые деньги. И именно она определяет, что нужно самим людям, следовательно, куда развивать экономику. Измена принципам прекратилась легко и радостно. С 1975 года 90% амортизационных отчислений денег на ремонт и реконструкцию легкой промышленности через госбюджет перекачивалось на финансирование военно-промышленного комплекса. А чего гражданам не хватало, закупали за рубежом на нефтедоллары. Оно, конечно, дороже, чем самим делать, зато проще. И можно какой-то процент от суммы сделки получить за содействие ее заключению. Закупались время от времени целые предприятия. Во-первых, чтобы отечественное машиностроение не отвлекалось от высоких и, как показал последующий опыт, реальных, хотя и далеко не единственно необходимых, задач военного противостояния всему миру. Во-вторых, с такой масштабной сделки и отчисления серьезнее. Чтобы в личном кармане пару лишних тысяч завелись, можно казенный миллион-другой и потратить. Нефти хватало на все, и впредь должно было хватать, ведь запасы ее, как и любого другого сырья, ограничены, о чем в те годы неустанно напоминали экологи, а потребности человечества безграничны. Стало быть, нефть и в дальнейшем, согласно науке, дорожать обязана. Только экология не единственная на свете наука. Примерно в те же годы профессор экономики Мэрилендского университета Джулиан Саймон предложил пари. Цена любого сырья в ближайшие 10 лет упадет. Вызов принял крупнейший из лидеров экологического движения, всемирно известный профессор экологии Стэнфордского университета Пол Эрлих. Он выбрал для пари 5 видов сырья, 5 металлов – вольфрам, медь, никель, олово, хром. Выбор разумный. Вольфрам – основа жаростойких сплавов, необходимых энергетике и керамике для металлообрабатывающих инструментов. Медь – протянутые по миру провода, линии связи, электропередачи, электродвигатели. Никель и хром – нержавеющие стали, защитные покрытия. Олово – защита консервных банок и медной посуды. Все это отрасли необходимые и быстро развивающиеся. По мере их роста цена сырья обязана вырасти. А через 10 лет Пол Эрлих вынужден был публично заплатить Джулиану Саймону за проигранные пари, и никто из экологистов более не рискует этот вызов принять. Подвел их технический прогресс. Действительно, в момент заключения пари цены всех выбранных Эрлихом металлов росли, поэтому инженеры искали способы обойтись без дорогого сырья. И нашли. Режущий инструмент не из карбида вольфрама, а из порошка корунда. Окись алюминия составляет чуть ли не десятую долю земной коры, входит в любую глину, ее запасов хватит миру на миллионы лет. По этой же причине алюминий потеснил медь из проводов. А в системах связи на место меди пришло стекловолокно, сырье для него обычный песок. Слой олова на консервных банках тоньше в десятки раз. Защиту их ныне обеспечивают прежде всего синтетические лаки. Усовершенствованы способы нанесения хромовых и никелевых покрытий. Они стали плотнее, значит, можно их делать тоньше. Да и сплавы найдены новые, с меньшим содержанием вольфрама, никеля, хрома. Конечно, больше этих металлов на Земле не стало, разве что никелевые месторождения нашлись новые, но потребляют их куда меньше. И цена упала. Не зря Маркс и Энгельс учили, когда у общества появляется потребность, она движет науку вперед больше, чем десятки университетов. Жаль только, наши вожди от Хрущева и до Горбачева включительно, марксисты как раз того толка, о которых сам Карл Хайнрихович говорил: «Я не марксист». Запад, лишившийся дешевой энергии, принялся искать пути экономии. Расход бензина на единицу автопробега сократили за 10 лет в 2 с лишним раза. Здания получили новую теплоизоляцию, многократно уменьшились отопительные расходы. Технологии всех производств менялись в сторону меньшей энергоемкости. Снизилась потребность в энергии, упала и цена нефти. В начале 1980-х нефть на мировом рынке стоила на порядок меньше чем в начале 1974-го, и продолжало дешеветь. Нынче, с учетом общей инфляции, нефть немногим дороже, чем до войны судного дня. Если сравнить ее с твердыми ценностями вроде золота, а не с непрестанно обесценивающимся долларом. Арабские эмиры и шейхи это предвидели. Проели только незначительную часть доходов. Вклады в банки и промышленность Запада прокормят Ближний Восток и после того, как нефтяные моря исчерпаются. И собственную промышленность арабы за 10 лет изобилия выстроили. Нам бы так. Юрий Владимирович Андропов мог и обязан был прошлой своей работой председателя Комитета государственной безопасности на посту генсека требовать в первую очередь дисциплины и порядка. Но былое ведомство Юрия Долгорукова располагало сведениями куда более достоверными, нежели новое. В ЦК всю неприятную информацию отсеивали еще на нижних этажах иерархии, а в КГБ кое-что даже до верха добиралось. Так что неизбежность возобновления реформ новый генсек понимал четко, и все его конкретные шаги в экономике сводились к Косыгинской программе, какими бы грозными словами она ни оформлялась. Но раскрутить реформу во второй раз было куда тяжелее, чем в первый. Компенсировать неизбежные потери было уже нечем. Попытка стать сырьевым придатком промышленного мира провалилась. А бюрократия помнила, как сложно пытаться командовать предприятиями, получившими хоть каплю самостоятельности, и тормозила любой разумный реформаторский шаг. Не зря преемником Долгорукова стал недавно ожидавшийся и самим Андроповым указанный Горбачев, а Константин Устинович Черненко. Конечно, сделать что бы то ни было он был заведомо не способен, уже хотя бы потому, что, подобно Михаилу Андреевичу Суслову и Геннадию Андреевичу Зюганову, всю жизнь провел на идеологической работе, то есть ничего конкретного и не делал, только следил, чтобы никто в зоне его досягаемости не пытался думать. Зато чиновники были уверены, этот кучер погонять не будет. Благополучно потеряли еще год. Соответственно, цена нефти еще упала, и Горбачеву не осталось уже никаких средств смягчить боль от реформ. Боль от той самой раны, которую некогда нанес нашему развитию президент Египта Анвар Садат. Правда, кроме Садата, для этой раны понадобились и другие арабы.